делу все шло хорошо. Диана оказалась вовсе не такой уж тихой мышкой, как воображала публика, и хотела во что бы то ни стало доказать обратное. Однажды, когда обрученные были в гостях у родственников, Диана оставила в гостиной свое кольцо, которое всем показывала. На глазах у журналистов невеста велела жениху вернуться и принести кольцо. Все были удивлены ее тоном и даже обрадованы, решив, что именно таким образом и следует обращаться с избалованным холостяком. Чтобы избавиться от назойливых журналистов, Диана перебралась в Кларенс-хаус. В последний вечер перед тем, как переехать туда, инспектор из Скотленд-Ярда, представленный к ней в качестве телохранителя, сочувственно сказал: «Учтите, сегодня последний вечер вашей свободы, так что уж воспользуйтесь им на славу». Позже Диана будет мелодраматично говорить, что эти слова острым мечом пронзили ее сердце. В Кларенс-хаусе она жила недолго и несколько дней спустя поселилась в огромном Букингемском дворце. Елизавета не предпринимала почти никаких усилий, чтобы будущая невестка чувствовала себя у них как дома. Очень быстро королева поняла, что с этой девушкой общего языка она не найдет. Выяснилось, что Диана вовсе не так уж любит природу, как думал Чарльз. Она интересовалась модой, поп-музыкой, танцами, магазинами. Лошади, собаки, охота, стрельба и рыбалка, любимый досуг королевского семейства, ее совершенно не интересовали. «На самом деле королеве Диана не так уж нравилась», рассказывает один из придворных. Позднее, когда невестка стала вести себя непредсказуемо и даже грубо, Елизавета окончательно перестала ее понимать. Королева добра, но с воображением у нее не все в порядке. Ей самой Букингемский дворец вовсе не кажется неуютным, поэтому она сочла, что Диане там тоже понравится. Елизавета не привыкла иметь дело с молоденькими девушками и совершенно не представляла себе, как может давить на них подобная обстановка. Человек, оказавшийся в стенах дворца, чувствует себя маленьким, заброшенным и ничтожным. Для Дианы Спенсер это ощущение было мучительным. Внезапно она почувствовала, что все про нее словно забыли. Никто и ничего не объяснял, никто не вводил в курс новых обязанностей. Месяц спустя Чарльз уехал с пятинедельным официальным визитом в Австралию, Новую Зеландию, Венесуэлу и США. Невеста осталась на попечении четырех придворных, которые должны были подготовить ее к новой роли. То были личный секретарь принца Эдвард Эйден, сын бывшего личного секретаря королевы Майкла Эйдена, два бывших дипломата Фрэнсис Корниш, помощник личного секретаря, и Оливер Эверетт, которому отныне предстояло исполнять обязанности неофициального личного секретаря Дианы. Четвертым был Майкл Колборн, бывший флотский унтер-офицер, служивший у принца с 1975 года. Однако эти господа могли подготовить Диану лишь к церемониалу, и не более того. У Дианы был свой стол в кабинете Колборна, и поскольку девушке занять себя было нечем, она частенько туда наведывалась. Вопросы, которые Диана задавала своим помощникам, оставались без ответа. Я спросила Чарльза, любит ли он еще Камилу Паркер-Боулс, а он ответил уклончиво: «Что же мне делать?» Елизавета жила в другой части дворца и понятия не имела о душевных терзаниях невесты своего сына. Служащие принца не хотели расстраивать ее величество, да королева в любом случае вряд ли проявила бы сочувствие. Скорее всего, она сказала бы: «Но ведь Чарльз сделал ей предложение». Он честно рассказал ей о Паркер-Боулс, порвал с этой женщины. Чего же ей еще? Придется Диане как-то приспособиться. Кроме того, Елизавета знала, что Диане помогает ее мать, занятая подготовкой гардероба для будущей принцессы. Вот пусть мать и позаботится о душевном состоянии своей дочери. Елизавета не могла не видеть, что с Дианой не все благополучно. Однако, должно быть, относила это за счет обычной предсвадебной нервозности. Слишком многое сваливается на 19-летнюю девушку, когда все внезапно начинают относиться к ней, как к кинозвезде. Диана теряла вес, постоянно плакала. Во время скачек в Эскоте за 2 недели до свадьбы все увидели, как она переменилась. Диане очень трудно было привыкнуть к новой жизни, рассказывает один из очевидцев. Когда в королевской ложе подавали чай, Диана снова расплакалась, и ее пришлось увести. Принц был обеспокоен и не скрывал своей тревоги. «Ничего, что она на столько лет меня моложе», — спросил он у одного из друзей. Спустя годы, когда волшебный брак распался, и Чарльз, и Диана заговорили о сомнениях, которые одолевали их с самого начала. По словам Чарльза, к женитьбе его принудил отец. А по утверждению Дианы, за день до свадьбы принц признался, что не любит ее, и поэтому уже в церкви она чуть было не повернула назад. Одному из друзей Чарльз тоже говорил, что хотел бы отменить это мероприятие, да отец не позволяет. Кроме того, Диана нашла ныне знаменитый браслет с инициалами, который Чарльз хотел подарить Камилле в качестве прощального подарка. Когда невеста предъявила принцу свою находку, тот ответил, что не собирается больше встречаться с Камиллой, однако хочет расстаться с ней по-хорошему. Диана, разумеется, была очень расстроена и не без оснований. Тень Камиллы с самого начала нависла над этим браком. В понедельник, накануне свадьбы, принц отправился вручать свой браслет, не взяв с собой даже телохранителя. Тем временем Диана сказала за обедом в Букингемском дворце своим сестрам, Саре и Джейн, что Чарльз ее не любит, а по-прежнему влюблен в Камиллу Паркер Боулс. Сестры старались развеселить ее. «Ничего не поделаешь», — сказала одна. «Теперь обратной дороги нет. Твое личико уже появилось даже на сувенирных полотенцах». На предсвадебном балу многие заметили, что принц всего один раз танцевал со своей невестой, а у Дианы на глазах были слезы. Зато Чарльз то и дело приглашал Камиллу, а когда Диана уехала в Кларенс-хаус, Камилла и Чарльз исчезли вместе. Лакей принца Стивен Берри утверждает, что последнюю ночь перед свадьбой принц провел с Камиллой. Правда, биограф Чарльза и родственники возмущенно опровергают эту информацию. Остановить события было уже невозможно. Брачная церемония должна была транслироваться по телевидению на весь мир. С точки зрения шоу-бизнеса, спектакль, разыгранный 29 июля 1981 года, был грандиозен. 750 миллионов зрителей увидели его во всех концах земного шара. Все было идеально. В небе сияло солнце. Накануне Диана получила от Чарльза обнадеживающий подарок – кольцо с гербом принца Уэльского и нежную записку. «Очень горжусь тобой. Увидимся завтра у алтаря. Тебе достаточно взглянуть на них, и они все рухнут к твоим ногам». Любые сомнения и опасения были уже неуместны. Они растаяли сами собой, когда в соборе святого Павла появилась невеста, окутанная облаком шелка и кружев, сверкающая драгоценными камнями. Она шла, опираясь на локоть отца, который держался молодцом, хотя 2 года назад перенес тяжелый, почти смертельный инсульт. Церемонии предшествовали кое-какие закулисные маневры. Не пригласили Барбару Картленд, мать отчима невесты, чтобы не усугублять конфликт между родителями Дианы. Кроме того, невеста решительно воспротивилась, чтобы 2 бывшие подружки жениха, Камилла и леди Трайон, оказались среди 120 приглашенных на свадебный завтрак во дворце. Правда, Диана не смогла воспрепятствовать тому, чтобы Камилла присутствовала в соборе, где приглашенных было 2700 человек. И все же атмосфера была радостная, счастливая, праздничная, как сказал архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси. Такие истории напоминают сказку. Далее почтенный прилад оказался неважным пророком. Счастливо живут супруги, если воспринимают брак как увлекательное приключение, цель которого – созидать друг друга и привносить в мир любовь. Слушая речь архиепископа, королева, должно быть, спрашивала себя, справятся ли молодожены с этой задачей. Казалось, королевская свадьба подчеркивает и гарантирует незыблемость монархии, этого столпа нации. В центре величественного церемониала были красавец-принц и прекрасная принцесса. Опросы общественного мнения демонстрировали, что популярность монархии столь же высока, как во время коронации Елизаветы и ее юбилея. На свадебном завтраке подавали кнели из камбалы под омарным соусом, цыплячьи грудки, фаршированные ягненком, и клубнику со сливками. Затем молодые вышли на дворцовый балкон, и принц целовал невесту в губы. Картина была идиллическая, полнейший триумф любви. Впереди безоблачное будущее. Как в свое время Елизавета и Филипп, новобрачные, отправились на вокзал Ватерлоо, а оттуда в Браунлендс, где провели два первых дня медового месяца. Первую ночь они спали в той же самой старинной кровати, где в 1947 году начинали совместную жизнь родители принца. На волне всеобщего обожания принц и принцесса снова вернулись к счастливой паре, когда Чарльз думал, что влюблен в нее, и писал своим друзьям: «По-моему, мне очень повезло, меня полюбила совершенно необыкновенная девушка». Молодожены провели 15 дней на борту Британии. В письмах Чарльз описывал именно такую идиллию, которую представляли себе родители и друзья. Брак — это очень весело. Однако эти описания заставляют думать о том, что муж, пожалуй, староват для своей невесты. Диана снует по кораблю, болтает с матросами и поварами, а я отшельником сижу на веранде, наслаждаясь одной из книг Лоренса ван дер Поста. В рецензии на официальную биографию принца Роберт Харрис называет поведение Чарльза странным и эгоистичным. Прямо сцена из Боккаччио. Книжный червь и его легкомысленная молодая женушка. Правда, в Декамероне жена наставляет рога старому мужу, а не наоборот. В Бальморале молодые встретились с королевой, прибыв на традиционные семейные каникулы. Королеве говорили, что Диана обожает сельскую жизнь. И поэтому Елизавета была неприятно удивлена, когда выяснилось, что это совсем не так. Диана постоянно ставила королеву в тупик своим излишне эмоциональным поведением. Воспитанная на романах бабушки, Диана искренне верила в романтику и чистую любовь. Вместо этого она попала в семью, где на первом месте всегда стоит долг, а эмоции полагается подавлять. Вот цена, которую приходится платить за королевский сан. Чужаку очень непросто стать своим в королевской семье. Один из родственников королевы пишет, что это очень странное семейство. Здесь не принято быть приветливым или радушным. Вас никогда не спросят, как вы себя чувствуете или как вы провели день. Вполне возможно, что это самое сплоченное из всех семей. Сплачивает всех королева-мать. Но мне часто казалось, что этот процесс никому не доставляет удовольствия. Тут все дело в конфликте личностей. Внезапно любой из членов королевского семейства, даже самый незначительный, на глазах превращается в эдакую королеву Викторию. Выясняется, что ты зашел слишком далеко, вовремя не понял этого, и тебя хотят поставить на место. Лучше всего это получается у принцессы Маргарет. Ну, от нее, в принципе, этого ожидаешь. Однако молодежь ведет себя точно так же. Существует невидимая граница. С одной стороны, эти люди хотят, чтобы с ними обращались как с нормальными человеческими существами. Но если им что-то не нравится, правила сразу меняются. Диана воображала, что сможет перевоспитать королевское семейство, навести мосты между Чарльзом и его родителями. Когда выяснилось, что это невозможно, что муж и его родные считают ее незрелой и неуравновешенной девчонкой, Диана запаниковала. Стала впадать в истерику, даже грубить. Она то пыталась понравиться свекрови, дарила ей маленькие подарки, например, фарфоровых птичек. Однако сразу же все портила, проявляя непочтительность и ведя себя вызывающе. Отказывалась спуститься к ужину или появлялась на официальных церемониях на 5 минут позже Елизаветы. А это не дозволяется никому. Принцесса страдала от булимии. Довольно редкого заболевания, о котором королева не имела ни малейшего представления. Впрочем, Елизавета вообще не проявляет сочувствия к физическим недостаткам и болезням других. По-своему, она даже пыталась помочь невестке. Просила редакторов и журналистов оставить ее в покое, когда было объявлено о беременности принцессы. Это произошло 5 ноября 1981 года. Однако королева взывала тщетно, Диана стала любимицей прессы. Теперь публика интересовалась ею больше, чем другими членами королевской фамилии. Поначалу необычайная популярность принцессы Уэльской радовала Елизавету и всех остальных. Но затем все они, и в первую очередь муж, почувствовали себя обойденными. В феврале 1982 года газета «Сан» опубликовала фотографию, на которой беременная принцесса стоит на Багамском пляже в одном бикини. Королева возмущенно назвала это «черным днем британской журналистики». Однако Диана ничуть не сочла себя обиженной и дала понять фотокорреспонденту, что не имеет к нему никаких претензий. Перед каникулами, проведенными на Багамах, в доме Брейбурнов произошел шокирующий инцидент. Принцесса не то упала с лестницы в Сандрингеме, не то пыталась с нее броситься. Очевидно, это произошло во время одного из припадков отчаяния, время от времени находивших на молодую женщину. Однако были и светлые периоды, например, Рождество, проведенное в Виндзоре. Принц тогда писал другу: «Мы чудесно провели Рождество наедине друг с другом. Было уютно, и мы чувствовали себя необычайно счастливыми». Елизавета надеялась, что рождение сына приведет невестку в чувство, что она возьмется за ум. Принц Уильям родился 21 июня 1982 года. По этому поводу королева бестактно заметила: что ж, по крайней мере, он не унаследовал уши своего отца. На время в семействе воцарились радость и довольство. С начала 1982 года у Елизаветы появились более серьезные основания для тревоги, чем настроение невестки. 5 апреля британская эскадра отправилась в плавание к Фолклендским островам, 3 днями ранее захваченными аргентинцами. На борту корабля «Invincible» находился 22-летний принц Эндрю, пилот боевого вертолета. Это был любимый сын Елизаветы. Когда-то она родила его вопреки возражениям мужа, считавшего, что королевское семейство и так уже достаточно велико. Мальчик родился через 8 лет после восшествия Елизаветы на престол. Тогда королева, уже свыклась со своими обязанностями, навела порядок в личной и публичной жизни, чувствовала себя более уверенно. Она обожала малыша, и придворные шутливо называли его «плодом любви». Когда 4 года спустя родился принц Эдвард, все говорили, что его произвели на свет, дабы Эндрю не скучал. Эндрю рос простым, шумным, балованным и нахальным ребенком. От отца он унаследовал пристрастие к незамысловатым шуткам. В 80-е годы в Лос-Анджелесе шокировал американскую прессу, обрызгав журналистов красной краской. Совсем как отец, который случайно окатил репортеров из шланга на цветочной выставке в Челси. На Эндрю давили гораздо меньше, чем на его старшего брата, наследника престола. Поэтому на долю этого счастливчика выпало гораздо меньше испытаний и мук. Дома Эндрю забавлялся тем, что подкладывал на стол кнопки и взрывал дымовые шашки. Однажды он вылил в бассейн Виндзорского замка бутылку пены для ванн. В отличие от Чарльза, мальчик легко ладил с отцом, хотя и изрядно его побаивался. В 1973 году Эндрю тоже поступил в Гордонстаун, но к тому времени эта школа стала куда менее суровой. Теперь в ней учились не только мальчики, но и девочки. Эндрю сильно задавался, и остальные ученики частенько с ним ссорились. Однажды принца так сильно стукнули в драке по голове, что он 2 дня провел в школьном изоляторе. Один из учителей вспоминает: он был очень независимым и задиристым. Принцу Филиппу эти качества нравились. Он говорил, что мальчик – прирожденный босс, не понимая, что такая агрессивность свидетельствует о внутренней незащищенности. Эндрю в глубине души был не уверен в себе и чувствителен, но скрывал это. Как и старшего брата, его послали доучиваться за границу, чтобы он лучше знал содружество. Принц учился в Канаде, в провинции Онтарио, а затем снова оказался в Гордонстауне. Опять-таки, следуя примеру Чарльза, он выучился на летчика, прошел курс парашютной подготовки, и вместо университета отец избрал для него военно-морскую карьеру. В 1979 году Эндрю поступил в Дартмутский королевский военно-морской колледж. В вооруженных силах он должен был отслужить 12 лет. В 21 год Эндрю сдал экзамен на летчика вертолета и поступил в 829-ю эскадрилью военно-морского флота. Эскадрилья базировалась на авианосце «Инвинсибл». Тем временем во дворце произошли события, привлекшие внимание прессы к самой Елизавете. 9 июля 1982 года в четверть восьмого утра королева проснулась, услышав, как открывается дверь ее спальни, и кто-то приближается к постели. Утром в спальню мог войти только ее лакей Пол Уайбрю, но в это время ему полагалось прогуливать собак. Королева громко сказала строгим голосом: «Чай пить еще рано», надеясь, что в спальню заглянули по ошибке, и, услышав ее голос, немедленно уберутся. Однако незнакомец, как ни в чем не бывало, раздвинул полог и уселся на постель. Это, как оказалось, был некий Майкл Фейган, шизофреник, 31 года от роду, которому вздумалось побеседовать с королевой о своих семейных проблемах. Елизавета нажала на кнопку звонка. В коридоре раздался сигнал тревоги, но никто его не услышал. Полицейский дежурил до 6 часов утра, а потом ушел, потому что в это время приходили слуги. Лакея не было, он гулял с собаками. Горничная же сидела тихонько у себя в комнате, боясь разбудить ее величество. Когда незваный гость попросил у нее сигарету, Елизавета воспользовалась этим как предлогом, чтобы выманить собеседника в коридор. Там им, наконец, встретилась горничная. «Какого черта он здесь делает, мадам?» — ахнула служанка. Дело в том, что Фейган, к тому же, был еще и без обуви. Королева велела дать молодому человеку сигареты. Тут вернулся лакей с собаками и увидел, что королева стоит, прижимая палец к губам. Она показала лакею на Фейгана, и тот предложил незнакомцу выпить. Вскоре появился полицейский и скрутил нарушителя спокойствия, а там уж подоспели и детективы. По рассказам очевидцев, Елизавета держалась хладнокровно, хотя все остальные были до смерти перепуганы. Когда порядок был восстановлен, королева вернулась к себе в спальню и выпила чаю. На постели лежал осколок стеклянной пепельницы, окрашенной кровью. Позднее Фейган сказал, что намеревался вскрыть себе вены на глазах у королевы. Елизавета строго-настрого запретила болтать о случившемся, однако уже на следующий день, в субботу, полицейский рапорт каким-то образом попал газетчикам, а в понедельник, проверив информацию, пресса ударила во все колокола. Из рапорта, адресованного министру внутренних дел, следовало, что система безопасности во дворце черт знает какая, слова Фейгана. Оказывается, шизофреник проник во дворец уже во второй раз. Во время предшествующего визита он украл бутылку вина. На сей раз его видели трижды. Сначала на ограде возле посольских ворот у южного фасада дворца. Затем возле кабинета гофмейстера Фейган влезал через окно, оставленное открытым. Наконец, одна из горничных увидела его в коридоре, но решила, что это кто-то из рабочих. Фейган беспрепятственно разгуливал по дворцу, пересек его с юга на север и благополучно добрался до спальни Ее Величества. 2 недели спустя разразился еще один скандал, связанный с дворцовой службой безопасности. Полицейский офицер Майкл Трейстрейл, прослуживший у королевы много лет и пользовавшийся ее безграничным доверием, признался, что состоит в давней связи с неким гомосексуалистом, продающим свои услуги за деньги. Трейстрейлу пришлось уволиться из полиции. Елизавета в это время находилась в больнице, ей вырывали зуб мудрости. Узнав о происшедшем, она очень расстроилась. Не столько из-за ненадежности своей службы безопасности, сколько из-за ухода Трейстрейла. Еще неделю спустя ирландские террористы устроили взрыв в Гайд-парке, подорвав эскадрон гвардейской кавалерии, следовавший на смену караула Букингемскому дворцу. Годом ранее, 13 июня 1981 года, Елизавета проявила полнейшее самообладание, когда во время парада из толпы выскочил какой-то молодой человек и выстрелил в нее 6 раз. Патроны оказались холостыми, но королева этого не знала. Елизавета всего лишь пригнула голову, шлепнула своего коня по крупу и поскакала дальше. члены королевского семейства относятся к возможным покушениям фаталистически и ведут себя соответственно. Так было во время попытки похищения принцессы Анны и нападения на Чарльза в Австралии в 1995 году. Вдохновленная делом Трейстрейла, пресса уже в который раз накинулась на гомосексуалистов, состоявших на службе при дворе. Что же касается инцидента с Фейганом, то он вызвал всеобщий интерес к совсем иному обстоятельству. Публику заинтересовало, совместно или порознь спят Елизавета и Филипп. Газеты писали, что во время разговора с маньяком королева очень беспокоилась, не войдет ли в спальню Филипп. Эта история не соответствует действительности. Дело в том, что в тот день принц уехал из дворца в 6 часов утра, и чтобы не будить королеву, спал в собственных покоях. Однако репортеры выяснили, что обычно герцог проводит ночь с женой. Если бы Фейган появился в спальне в другой день, ситуация была бы совсем иной. Фолклендский кризис – первый серьезный военный конфликт за все царствование Елизаветы. Закончился капитуляцией аргентинцев 14 июня 1982 года. Когда Эндрю вернулся в Англию, он был уже влюблен в актрису Ку Старк, но мать об этом еще не знала. Красивый и мужественный Эндрю принял от старшего брата эстафету и теперь считался главным покорителем женских сердец. Девушки бегали за ним и в Гордонстауне, и в Канаде. Британская пресса прозвала принца «Веселый Энди». Свою новую подружку Эндрю привез в Бальморал и познакомил с Елизаветой. Актриса королеве понравилась. Елизавету даже не смутило бурное прошлое Ку. Она сыграла роль в эротическом фильме, снятом графом Пемброком. Газеты и журналы наперебой принялись печатать самые пикантные кадры из этой картины. Эндрю был по уши влюблен в Ку, которая вела себя самым достойным образом. Однако не могло быть и речи о том, чтобы королевский сын женился на порнозвезде. В другой раз газеты во всех подробностях описали роман принца с женщиной, которая была намного старше его и раньше уже фигурировала в бульварной прессе. Большой резонанс имел и фоторепортаж об Эндрю. На одном из снимков принц во время купания целуется с какой-то девицей. Елизавета была очень расстроена наивностью своего сына и его пристрастием к вульгарным особам. Филипп же рассердился, что мальчишка ставит семью в неловкое положение. Ясно было одно – принца пора женить. Сара Фергюсон возникла в жизни Эндрю летом 1985 года. Елизавета осталась весьма довольна выбором своего сына. Однако опять, как и в случае с Дианой, проявила непростительное легкомыслие. Если бы она получше изучила будущую невестку, то поняла бы, что тут есть резоны для беспокойства. Однако на первый взгляд все выглядело идеально. Сара происходила из хорошей семьи. Фергюсоны владели обширными земельными угодьями. По традиции служили в лейб-гвардии и кавалерийском полку. Отец Сары, Рональд Фергюсон, прозвище «Майор Рон», которому суждено было вскоре стать любимым героем бульварных газет, подружился с королевским семейством на ниве конного пола. Эту игру обожали Филипп и Чарльз. В 60-е годы Фергюсон играл в той же команде, что и герцог Эдинбургский. Майора и его жену Сьюзи иногда приглашали в Сандрингем на охоту, а один раз даже в Виндзор на эссексские скачки. Сьюзи и Филипп были дружны и сохранили добрые отношения даже после того, как Фергюсоны развелись. Майор был более близок с консортом, они общались лишь в связи с пола. В 1971 году Рон стал вице-президентом гвардейского поло-клуба, а после того, как Чарльз всерьез занялся этой игрой, взял принца под свою опеку. Сара, вторая дочь Рона и Сьюзи, родилась 15 октября 1959 года. Когда ей было 13 лет, мать ушла из семьи, оставив дочерей отцу. Позднее Сьюзи вышла замуж за аргентинского игрока в поло Эктора Барантеса и жила с ним на ранчо в Аргентине. Как и дети Спенсера, дочери Фергюсона относились к отцу ревниво и поначалу были настроены враждебно к его второй жене, но со временем наладили с ней отношения. Сара была очень близка к отцу. В 1985 году она вела типичную жизнь девушки из верхних слоев среднего класса. Таких девиц называли светскими рейнджерами. Минимум интеллектуальных интересов, непыльная работа, масса развеселых приятелей, бесконечные вечеринки, поездки на горнолыжные курорты и так далее. Необычным в жизни Сары было только одно. Она связалась с мужчиной, который был на 22 года ее старше. Профессиональный гонщик Пэдди Маквелли не проявлял ни малейшего желания жениться на своей подружке. Сара дружила с Дианой Спенсер, даже была приглашена на ее свадьбу. Впрочем, между ними было не так уж много общего. Диана, дочь графа, жила в дорогой квартире, расположенной в фешенебельном районе Болтонс. А Сара Фергюсон вела куда более скромное существование и частенько сидела без денег. Это была жизнерадостная и раскованная девушка, не придававшая значения условностям и жадная до удовольствий. Ее не пугали опасности и темные закоулки, в этом она была полной противоположностью Дианы. Когда семейная жизнь принцессы Уэльской пошла под откос, Сара стала союзницей Дианы. Именно от принцессы она получила приглашение в Виндзор на эскотские скачки летом 1985 года. За обедом Диана усадила Сару рядом с Эндрю. Принц угощал соседку шоколадными профитролями, и с этого начался их роман. На